Только предупреждаю, результат его действия сразу увидеть нельзя. «Какой это отвар?» — поспешно спросил Бао Юй. «Как его принимать?» «Он так и называется — отвар от ревности», — ответил Ван Ите. «Чтобы его составить, потребуется одна груша, два тяня сахара, один тянь сухой апельсиновой корки и три чашки воды. Все это нужно варить вместе, пока не сварится груша. Каждое утро нужно съедать по одной такой груши, и ревность как рукой снимет. Приготовить подобное лекарство не составит труда. Но поможет ли оно?» — с сомнением произнес Бао Юй. «Если не поможет с одного раза, нужно повторить 10 раз», — ответил Даос. «Не помогло сегодня — повтори завтра. Не вылечился в этом году — продолжай в будущем году. Вреда не будет никакого. Наоборот, этот отвар очищает внутренности и повышает аппетит. Он сладок, приятен на вкус и, кроме того, помогает от кашля. Его можно пить хоть 100 лет. За 100 лет любой человек умрет. И какая может быть ревность у мертвого? Вот тогда результат и скажется». «Ну и болтун!» — расхохотались Бао Юй и Бэй Мин. «А что?» — спросил Ван. «Ведь я старался разогнать Бао Юю сон. В таких случаях шутки приносят пользу. Скажу вам по правде, все эти пластыри ни на что не годны. Если бы я обладал настоящим чудодейственным лекарством, я бы выпил его сам и сделался бессмертным. Разве я стал бы здесь с вами дурачиться?» Пока они разговаривали, наступил счастливый час, и Бао Юе попросили совершить возлияние вина, сжечь бумажные деньги и раздать жертвенное мясо. Таким образом, весь обряд был исполнен, и Бао Юй отправился в обратный путь. Приехав домой, Бао Юй узнал, что Инчунь уже давно там. Служанок из семьи Сунь, сопровождающих ее, накормили и отправили обратно. Лишь после этого Инчунь, находившаяся в комнате госпожи Ван, стала плакать и жаловаться. «Сунь Шао Цзу увлекается вином, женщинами и азартными играми, и все служанки в его доме занимаются распутством. Я несколько раз пыталась уговорить его изменить свое поведение, но он только меня обругал и заявил, что я родилась от ревнивой бабы. Он уверяет, что мой отец когда-то взял у него 5000 лян серебра, и сейчас он не может получить свой долг. «Какая ты мне жена?» — кричит он, тыча мне в лицо пальцем. «Твой отец взял у меня деньги, а взамен подсунул тебя. Вот выгоню тебя спать прихожую к служанкам. Когда был жив твой дед, он добивался дружбы с нами, потому что мы были богаты. Говоря по правде, я ничем не хуже твоего отца, а вы считаете меня ниже его. Не нужно мне было с ним родниться, а то все говорят, будто я погнался за богатством». Инчунь то и дело прерывала свой рассказ слезами, чем расстроила госпожу Ван и своих сестер. Госпоже Ван не оставалось ничего иного, как утешать ее. «Ну что же делать, если тебе достался такой непутевый муж? Твой дядя Дзя-Джен уговаривал твоего отца, чтобы он не выдавал тебя замуж за этого человека, но тот заупрямился и не стал его слушать. Вот и произошло несчастье. Видно, такова твоя судьба, дитя мое.